Отъехав от подъезда, выруливаю за угол дома и чуть не втыкаюсь в мусоровоз. Я отчаянно давлю на сигнал, потом опускаю стекло, высовываю голову и кричу: «Убери машину! Ты всю дорогу занял, придурок!» Ноль эмоций. Я вылезаю из-за руля, подхожу к мусоровозу и рывком открываю водительскую дверь. «Блядь, ты че, не слышишь, урод? Я на работу опаздываю из-за твоей помойки!» «Антух, ты че, с похмелья, что ли?» Из кабины на меня смотрит добродушная физиономия Васи из второго подъезда. «Че орешь-то? Я сам проехать не могу!» Я смотрю вперед и замечаю раскоряченную поперек дороги девятку, из-за которой не может проехать Васькин мусоровоз. «А кто это так машину бросил?» – интересуюсь я. «Да тёлка какая-то. Бабки у подъезда сказали, что у неё в квартире сигнализация сработала, менты приехали. Вот она и ломанулась». «Ясно. И давно?» «С полчаса. Да сейчас выйдет, погоди». Сзади начали сигналить. «Хули ты дудишь, баран? Не видишь, мы сами проехать не можем!» Злобно огрызаюсь я в сторону невидимого барана. «Залезай в кабину!» — кивает Васька. «Посидим, покурим!» «Я на воздухе лучше!» Пытаюсь я отговориться от сомнительного удовольствия посидеть в кабине мусоровоза. «Да ладно! Брось ты! В Мерседесах да БМВ каждый дурак в салоне был! А в мусоровозе когда еще посидишь?» Васька смеется. Я смотрю по сторонам, нет ли поблизости кого из знакомых. Обхожу машину и залезаю в кабину. «Высоко у тебя здесь. Круче, чем в джипе». «Ну да. Интересно, когда эта сука тупая выйдет, как думаешь?» «Да выйдет скоро, Антох. Ты опаздываешь куда?» «У меня совещание уже идет, а я тут из-за нее ерундой занимаюсь. Я достаю пачку сигарет, вытаскиваю одну, случайно ломаю от нервозности и беру другую. Вот падла, сигнализация у нее сработала». «Ты все там же?» Васька дает мне прикурить. «На телевидении?» «Спасибо. Ага, там же». «Ну и как? Тебя же повысили, ты говорил. Когда уже будешь всем телеком рулить?» «Угу», киваю я, вспоминая, когда мы с Васькой последний раз виделись и чего я ему говорил. «Пока отвечаю за все информационные программы на Первом и Втором канале. Там посмотрим». «Слушай, я чего спросить-то хотел?» Васька плюет через открытое окно. «Ну?» «Че, правда, что Ходорковского перевели на урановые рудники? Типа там уровень радиации превышает норму в 100 раз». «А ты где слышал?» «Вчера Светка моя новости по 8-му каналу смотрела, там сказали». Вот пиздоболы. Я выпускаю дым и отворачиваюсь к окну, раздумывая, чтобы соврать Ваське. «На самом деле, все это вранье. Я тебе по секрету скажу. Он вообще в Майами живет». «Это как?» Васька смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «По телеку же сказали». «Да там скажут. Все это хуйня. Ну, за неуплату налогов его пожурили, конечно. Акции чуть-чуть отобрали и попросили до следующих выборов не показываться тут и не подогревать скандалы. А это народ пугают всякие гады». «Во пиздец!» Васька выкидывает окурок в окно и от нахлынувших на него эмоций лупит меня по коленке. «Не, ну ты смотри, чего творят, а!» «Вась, ты аккуратнее, а!» Тру я коленку. «Больно же!» «Ой, прости, я ненарочно!» «Слушай, ну я все равно не верю. Неужели правда в Майами?» «Точно тебе говорю. У меня парень знакомый в ЮКОСе работает, пресс-секретарем». В это время из подъезда выбегает девица в коротком полушубке, высоких сапогах и темных очках. Девица садится в девятку и заводит мотор. «Девушка, а поаккуратнее, нельзя машину парковать!» Кричу я ей, но она не реагирует. Видимо, шум двигателя заглушил мой вопрос. «Вот сука тупая!» Говорю я довольно громко, так как она все равно не слышит. Девятка сдает задом, водительское окно опускается, и оттуда высовывается голова девушки. «Сам ты урод тупой!» Отвечает она и резко трогается. Ржет Васька. «Во дает, а! Нормально она тебя, а!» «Ничего смешного», говорю я ему и вылезаю из мусоровоза. «Антох, ты че, обиделся, а? Васька вылезает вслед за мной. «Ну ладно, прости, а!» «Нормально все». Я сажусь в свою машину. «Антох, скажи по чесноку!» Васька подходит к моей двери и опирается на стойку машины. «А по телеку вообще правду говорят или все пиздешь?» «Вообще говорят. Иногда», — сухо замечаю я. «А как узнать, что правда, а что вранье?» Василий делает настороженное лицо. «Слушаться надо внимательнее. Все, Вась, поехали, а то я совсем опоздаю». «Ну ладно, спасибо. Хотя я все равно ничего не понял. Покеда!» Васька махнул мне рукой и понуро поплелся к своему мусоровозу. «В этом и есть наша работа», — шепчу я, — «чтобы ты ничего не понял». Я веду машину, как угорелый, пересекаю две сплошных, пару раз проскакиваю на красный, подрезаю какую-то газель и несусь дальше, получая в спину истеричные гудки. Около метро «Белорусская» я подрезаю москвич, и его водитель орет мне: «А правила ты учить не пробовал, козел?» «А телевизор в окно ты выбрасывать не пробовал, придурок?» Такого поворота он явно не ожидал. Он удивленно пялится на меня и говорит: «А при чем тут телевизор?» «А при том, я на телевидении работаю. Если ты на работу опоздаешь, это говно вопрос. А если я, то вечером полстраны и без новых программ окажется». «О как!» — мычит мужик. «Вот он. Тот редкий момент, когда твоя работа вызывает отклик в сердцах зрителей. Работа на телевидении — то немногое, что способно вызвать уважение у окружающих. Практически в любых ситуациях меня это выручает. Нет того человека, который остался бы равнодушным, узнав, что беседует с телевизионщиком. Телевидение передает свою магию всем, кто прямо или косвенно связан с его работой, от ведущего до мастера по починке телевизоров. Благодаря этой теме можно развести любого. Кроме, пожалуй, работника ГИБДД. Ну, у тех свое ежедневное реалити-шоу «Алчность», перед которым меркнет очарование любой телепередачи. «Вот так», — отвечаю я. Какое-то время мы едем рядом, и водила москвича, пользуясь случаем, удовлетворяет свое любопытство. «Слушай, мужик, а я тебя где-то видел?» «Не, точно! Лицо мне твое знакомо! Ты случаем не в аршлаге работаешь?» «Ну, бываю там иногда», — уклончиво отвечаю я. «А скажи, нельзя там Коклюшкина почаще ставить? Или эту бабу, как ее, Елену Воробей? Она нормально так хохмит?» «Мы как раз расширяем программное время аншлага», — натянуто улыбаюсь я. «Так что их обязательно больше будем показывать. Вы извините, я тороплюсь». «Понимаю», — мужик поднимает свое стекло. Я ускоряюсь и слышу, как он мне приветственно гудит вслед. «Вот люди, а! Если бы сказал, что на культуре работаю или в новостях, то такого внимания не получил бы. А аншлаг — это наше все. Реально, вместо того, чтобы ломать голову над сетками вещания, нужно запустить по трем федеральным Петросяна в нон-стопе, а в перерывах давать рекламу и новости села. И вся аудитория навеки наша». Я останавливаюсь на светофоре и вижу, как ко мне снова подъезжает мужик и опускает свое стекло. «Да как же ты заебал», — думаю я. «Это, мужик, я чего хотел тебе сказать?» Лицо его снова стало агрессивным. «Да поставим мы сегодня твою Воробей! Поставим, не волнуйся!» «Не, обожди, я не про то! Я чего хотел сказать-то? Вы заебали со своей рекламой, понял? В натуре смотреть невозможно! Одни, блядь, памперсы да тампоксы! Вы что думаете, мы нанялись вашу рекламу смотреть?» Тут я уже не выдерживаю. Тампоксы ему не нравятся, блядь, такая. «Слушай, ты урод! Благодаря тампоксам твоя жена Санта-Барбару смотрит! А ты, урод, спартачье в Евролиге под пиво хаваешь, понял?» «Не, я не понял». «А ты пойми, кретин, пораскинь мозгами, если не пропил. Ты думаешь, что это ты со своими тупыми друганами оплачиваешь эфирное время? Тебе, блядь, за твои 100 рублей в месяц транслируют Лигу чемпионов? Да ты за всю свою никчемную жизнь на 10 минут трансляции не наработал, скотина. А туда же, реклама ему не нравится». «Слышь, ты чё, а? Ты чё гонишь-то?» — опешил мужик. «Через плечо! Аншлаг твой в воскресенье снимают с эфира к ебеням, понял, нет? Все, пиздец вам, колхозники! Теперь федеральные каналы будут показывать только рекламу, новости и балет, а все остальное за бабки. Так что будешь приглашать свою любимую Воробей к себе домой, если денег хватит. Поюморит у тебя на кухне. Вы с женой и друзьями поржете. Можете еще стриптиз у нее заказать или водкой угостить. До свидания, любитель юмора и сатиры. Загорается зеленый, и я уношусь вперед. Мужик остается стоять, переваривая информацию. Ему в спину тут же начинают сигналить остальные участники движения. Я вижу в заднее зеркало, как он вертит башкой по сторонам, пытаясь врубить передачу. Вид у него такой, будто его телевизором по голове треснули. Такая вот сатира. Всю оставшуюся дорогу я размышляю над тремя вопросами. Что сегодня скажет жене водила москвича? Кого из тёлок удастся вытащить на дачу к Саше под Новый год? И зачем я срочно понадобился Гордееву? С водителем, в общем, все ясно, у него траур начался. С женой его и подавно. Остались тёлки и Гордеев. Вроде бы к Гордееву я ничего не должен. Предновогодний тезис сделал, экономическую ситуацию набросал. Чего ж с тёлками-то делать? Светка не поедет, Ольге можно попробовать позвонить. Людка с подругами в Египте. Или врет, что с подругами, а сама с чуваком. Лариса? Надо у Сашки спросить, он ее знает лучше. Тамара. С Тамарой очень даже можно попробовать. Тамара. Тома. Бля, вспомнил, тема дня, выступление Павловского на первом. Я же тезисы по внешней политике сегодня сдаю. Он же вроде бы говорил до обеда. Чего ему с утра-то приперло? Я думаю, о чем буду врать и за какое время успею набросать внешнюю политику. Включаю радио, бегаю по FM-диапазону в поисках хорошей музыки. Но по всем станциям отвратительные утренние шоу. Перед подъездом к офису ведущий одного из них, заливаясь хохотом, озвучивает тему. О новогодних подарках. Что бы вы первым делом сказали своему начальнику, если бы он сообщил вам в преддверии Нового года, что вы уволены? Прислала нам такой вопрос Екатерина из Перми. Хороший вопрос, правда, Петя? Да, неплохой такой подарочек, отвечает соведущий. Как вам такой вопрос, дорогие слушатели? Ответ на него вы можете прислать на наш пейджер, электронную почту или путем смс на короткий номер. В этот момент я подъезжаю к офису. Выключив радио, я еще несколько минут размышляю над этим идиотским вопросом для радиослушателей. Затем над тем, что можно было бы ответить. Передергиваю плечами, затем сплевываю три раза и выхожу из машины. Поднявшись на свой этаж, я сразу бегу в приемную Гордеева. Увидев меня, Таня шипит из-за ресепшн. «Он уже спрашивал два раза, ты опоздал на 10 минут!» Она поднимает трубку и сообщает. «Федор Иванович, Дроздиков приехал. Все, поняла. Заходи!» В кабинете, кроме самого Гордеева, сидит дама из аналитического отдела и Вовка из мониторинга. Я широко улыбаюсь, стараясь не выдать своей нервозности и громко здороваюсь. «Скажи, Антон, ты вчера вечером не смотрел 8-й канал?» Вместо приветствия обращается ко мне Гордеев. «Вы знаете, я вчера вечером решил пораньше лечь спать». «Жалко. А давай я тебе запись включу. Помнишь, как на советском телевидении было? По многочисленным просьбам телезрителей мы повторяем художественный фильм. Помнишь?» «Припоминаю. Так что по 8-му было?» «Они отреагировали на речь, которую я позавчера написал для Игнатова?» «Отреагировали, Антон. Еще как, отреагировали». Гордеев взял со стола пульт и включил телевизор. На экране был один из депутатов «Единой России», который говорил о задачах, стоящих перед государством по отношению к армии. Он говорил минут 5, а я сидел и лихорадочно соображал. «В чем тут мой косяк? Вроде бы эту речь готовил не я». Я уже почти полностью отвлекся на собственные мысли, как депутат следующим абзацем вернул меня в реалии. «Наша так называемая оппозиция может говорить об антитеррористических операциях все, что ей хочется. Со всем своим интеллектуальным багажом и навыками пропаганды они вряд ли смогли бы противостоять терроризму», — вещал депутат. «А сейчас их выступления и статьи настолько хороши и злободневны, потому что сами они в безопасности. Вряд ли у них была бы возможность критиковать политику государства в Чечне, если бы наши контртеррористические подразделения стояли в стороне и позволяли бандитам вести свою преступную деятельность по всей России. Один солдат российской армии делает больше для России, чем вся вместе взятая оппозиция со всеми своими пустыми лозунгами. Со всей своей болтовнёй, которая возможна только потому, что тот самый российский солдат закрывает её своей грудью от международных террористов.